Глава 6. Следующие дни голос изводил меня вопросами. По ночам невидимая женщина будила рыданиями. Недосыпание меня доконало. Болело все тело, я не могла ни на чем сосредоточиться. Развернув газету, через несколько минут ее откладывала, читать книги вообще не могла. Голос стал моей идеей фикс. Я чем-то занималась, куда-то ходила, что-то смотрела, но все мысли были только о нем, даже когда незримая спутница молчала. Я написала Маллигану драматичное письмо, сославшись на серьезные проблемы со здоровьем, но не вдаваясь в подробности. Сообщила, что наблюдаюсь у врача, и попросила неделю в счет отпуска. Маллиган выразил сочувствие и пожелал скорейшего выздоровления. Большую часть времени я бесцельно шаталась по городу. Как-то на станции метро Union Square заметила странного мужчину, моего ровесника. Одет он был в черный костюм с белой рубашкой. Между ног сжимал портфель. Вокруг бурлила толпа, а мужчина стоял так, словно врос в пол. Он что-то говорил, но в гуле толпы и грохоте поездов я слышала лишь отдельные фразы. «Внемлите Господу, все мы грешники, уверуйте в Господа, вы сбились с пути». Кроме меня никто его не слушал. Его даже не замечали. Если бы и нашелся желающий вникнуть в проповедь, то, скорее всего, через минуту оставил бы это безнадежное занятие. Мне встречались уличные проповедники, но несущего Слово Божие в метро видела впервые. Что заставило его выбрать такое шумное место для своих откровений? Может, и он слышал внутренний голос, и тот повелел ему проповедовать на одной из крупнейших и шумнейших станций Нью-Йоркской подземки. И какую власть однажды получит надо мной голос невидимой женщины? Невзирая на страхи, прописанное лекарство я принимала всего дважды. И дело не в повелениях голоса. Побочные эффекты тоже не пугали, особенно когда я все о них знала. Меня останавливала перспектива попасть в зависимость от химического вещества, и оно станет повелевать мною, управлять моими действиями. Хватило и той тяжести, что навалилась на меня после первой же таблетки. Я почувствовала себя чужой в собственном теле. Каждая моя клеточка противилась лекарству. Я решила, что ни при каких обстоятельствах не стану рабыней маленьких белых таблеток. Все не настолько серьезно, чтобы отдать себя во власть фармакологии. Должен быть другой, не лекарственный способ избавиться от голоса. Но какой? Может, послушать Эмми и поехать с ней в буддийский центр на медитацию? А вдруг тишина и покой того места лишь усугубят мое состояние? Пока что единственное спасение я находила в классической музыке. Когда я лежала на диване, слушая Моцарта, Баха или Гайдена, голос умолкал. Звуки скрипки, виолончели и фортепиано действовали на нее как экзорцисты. Под натиском гармонии умолкало безумие. Однако и здесь нужна была осторожность. Никаких дел под музыку. Никакого чтения, уборки или приготовления еды. Чары исчезали, и незримая спутница принималась за поучение. Прекрати. Выбери одно из двух. Либо музыка, либо книга. Нельзя слушать музыку и варить обед. Никогда не пытайся совмещать два дела. Она мне диктовать будет. Я всю жизнь совмещаю. Однако приходилось уступать. Этим я покупала ее молчание. День благодарения прошел мерзопакостно. Впервые я проводила этот праздник одна. Эми отправилась к родственнице в Бостон. Остальные друзья тоже, как назло, решили отмечать День благодарения с родными. Половина страны застала праздник в пути, торопясь в гости к близким людям. Брат еще месяц назад приглашал меня в Сан-Франциско. Но по его голосу я чувствовала, что это лишь дань вежливости, и потому отказалась. Никогда еще не видела Нью-Йорк таким опустевшим. На улицах ни машины. Кафе и магазины закрыты. Даже бездомный, вечно торчавший на углу 2-й авеню и 59-й улицы, исчез. Решив заказать еду на дом, я обзвонила полдюжины ресторанов. Ни один не работал. К обеденному времени весь дом обильно пропах жареной индейкой. Из соседних квартир слышался смех, звенели бокалы. К аромату индейки примешивались дразнящие запахи клюквенного соуса, тушеной моркови с сахаром, зеленых бобов, сладкого картофеля и пирогов с тыквой. В моей квартире поселилось амбре одиночества. Я съела то, что удалось найти в холодильнике, и, плюнув на возражение невидимой женщины, выпила почти целую бутылку красного вина. Увы, моя командирша оказалась права, стало только хуже. Меня захлестнула жалость к себе. В итоге я бросилась на диван и разревелась. В воскресенье под вечер вернулась Эми. За эти дни мы с ней несколько раз перезванивались. Узнав, что я отказалась от таблеток, она обрадовалась и снова пригласила меня в буддийский центр. В голосе звучала тревога. Она предлагала мне просто попробовать, что я так цепляюсь за Нью-Йорк. Почему не хочу на несколько дней сменить обстановку? В конце концов, я ничего не теряю. Станет невмоготу, мы сразу же вернемся. Дороги-то всего 3 часа. Мне уже было все равно, куда ехать. Я ощущала полный тупик. Чувствовала, что больше не вынесу одиночества. Эми была права. Нужно сменить обстановку.